Закулисные переговоры Керенского и Корнилова увенчались государственным совещанием в Московском Большом театре, начавшимся 12 августа. Большевики были против совещания, тем более что визитки, сюртуки и крахмальные сорочки доминировали над косоворотками, как писал корреспондент «Известий». Корнилов приехал в Москву 13 августа, небольшого роста, сухощавый, с татарскими глазами и рыжеватой бородкой, генерал был встречен, восторженно встречен промышленниками и офицерами. Юнкера вынесли его на руках к построенному на привокзальной площади казачьему полку. Меляков ездил к Корнилову и договорился о дне разрыва с Керенским 27 августа. Ездил ли Шульгин, неизвестно. Но он выступил в Большом театре в один день с Корниловым, 14 августа, который говорил об анархии в армии, убийстве командиров, требовал поднятия дисциплины. А что же говорил Шульгин? Он явно отвечал на вступительную речь Керенского и прикрывал Корнилова. Кем-то было упомянуто здесь знаменитое Столыпинское «Не запугайте». А зачем оно здесь приведено? Так во Второй Государственной Думе пугали. Кто и кого пугает здесь? Почему все время говорят о том, что надо спасать революцию, когда никакой угрозы нет, по крайней мере, она здесь не раздается? Почему говорят, что откуда-то грозит пока невидимая контрреволюция? Надо дать себе в этом отчет. 5 месяцев тому назад каждого, кто осмелился бы что-нибудь сказать против революции, растерзали бы на части. Почему же теперь настроение у всех изменилось? Причина тут в ошибках правительства. Ошибки бывают 3 родов. Отдадим должное ораторскому искусству Шульгина. Первой ошибкой он считал отмену смертной казни. Он, убежденный монархист, которому по злой иронии судьбы пришлось присутствовать при отречении 2 императоров, вторым он считал отказ стать монархом великого князя Михаила Александровича в присутствии Керенского, Львова, Родзянка, Милюкова, Гучкова и других, сочувствует Керенскому, сказавшему «я душу свою погублю, но родину спасу». Но если тот будет нерешителен, то правительство может и душу погубить, но родину не спасти. Второй ошибкой он считал невыполнение условий военного времени, допущение в армии выборных комитетов. Прозревал силу Ленина и требовал сильной власти. Третья ошибка рождает тезис, разрушающий единую и неделимую Россию. Некоторые хотят быть равноапостольными. Как когда-то Владимир Святой крестил в Киеве Русь в христианство, так теперь хотят крестить Русь в украинство. Часть интеллигенции Южной России оскорбляется, когда их называют украинцами, а часть — русскими. Так вот, он от имени Киева заявляет о желании держать с Москвой союз нерушимый, установленный Богданом Хмельницким с московским послом Бутурлиным. Контрреволюционное выступление Шульгина было заявкой на роль идеолога белого движения. Керенский знал о намерении Корнилова перебросить под Петроград корпус Крымова с целью разгона Советов и разгрома большевиков и разделял его. Недаром Ленин называл его корниловцем. Мы, вспоминал промышленник Путилов, не сомневались до самого конца в согласии Керенского с Корниловым. Корнилов шел против Смольного, только против Смольного. И я сейчас не даю себе отчета в том, что заставило Керенского объявить Корнилова изменником и этим окончательно все погубить. Большевистский Смольный стал на защиту республики, а потом последовала Октябрьская революция. Но еще в сентябре Временное правительство производило аресты старорежимных деятелей, даже у Гучкова был произведен обыск и обнаружено письмо о деятельности Пуришкевича, который вел контрреволюционную агитацию среди офицеров, желая установить диктатуру и не только ликвидировать лидеров Советов, но и некоторых деятелей дофевральской оппозиции, и среди них самого Гучкова, Милюкова, Шульгина, Родзянко. Шульгина в то время не было в Петрограде. Из Москвы он уехал в Киев, где уже в ноябре создал секретную организацию под названием «Азбука». Сам он руководил в ней под буквой «Веди». Его единомышленники и штатские офицеры были весьма влиятельны и использовали борьбу с большевизмом, верность союзникам и монархии. Легально же Шульгин боролся в Киевляне с украинским движением, парламентаризмом, учредительным собранием. Даже написал заявление. я, ниже подписавшийся, если буду избран в учредительное собрание, буду считать решения этого учредительного собрания для себя необязательными. Шульгин. Большевики тоже писали, что решения учредительного собрания могут быть необязательными для новой власти, и даже разогнали его. И тогда же была объявлена в Киеве Украинская Народная Республика, Центральной Радой, в которой объединились украинские социалисты-федералисты и социал-демократы. Недаром говорил о союзе нерушимом Шульгин на государственном совещании. Националисты организовались еще в марте, а теперь возникло новое государство и свое правительство. Генеральный секретарь Винниченко, военный министр Петлюра, а министр иностранных дел Шульгин, племянник Василия Витальевича Шульгина. Получалось так: один Шульгин русский, другой украинец, а столица Киев — мать городов русских. Долго еще Василий Витальевич Шульгин будет негодовать на, как он говорил, украинствующих. Тут он тоже был солидарен с большевиками, объявившими новое государство вне закона. В январе 18-го Раду вышибли из Киева советские войска, а в феврале пришли немцы. Разобраться во всех перипетиях на Украине во время гражданской войны весьма непросто. Немцы сперва не разбирались, согнали 50 женщин с ведрами и тряпками и велели хорошенько помыть пол на вокзале, запущенный в связи с междоусобицами. На чистый перрон ступили генералы фон Линзинген и Гофман. В знак протеста Шульгин гордо отказался издавать газету и в последнем номере «Киевлянина» от 10-23 марта писал: «Так как мы немцев не звали, то мы не хотим пользоваться благами относительного спокойствия и некоторой политической свободы, которые немцы нам принесли. Мы на это не имеем права. Мы были всегда честными противниками и своим принципам не изменим. Пришедшим в наш город немцам мы это говорим открыто и прямо. Мы ваши враги. Мы можем быть вашими военнопленными, но вашими друзьями не будем до тех пор, пока идет война. У нас есть только одно слово. Мы дали его французам и англичанам. И пока они проливают свою кровь в борьбе с вами, за себя и за нас, мы можем быть только вашими врагами, а не издавать газету под вашим крылышком». Есть сведения, что еще в ноябре-декабре 1917 года Шульгин побывал на Дону, в Новочеркасске, где генерал Алексеев приступил к формированию добровольческой армии. Туда бежали из заключения в Быхове генералы Корнилов и Деникин со своим окружением. Там оказались Радзянко, Струве, Львов, Половцев, генералы Лукомский, Романовский. Посовещавшись, решили создать вооруженную силу для водворения порядка в России. Алексеев ведал гражданским управлением, Корнилов — военными делами, Каледин — областью войска Донского. На Дон пробирались со всех сторон монархисты. Встречая новоприбывших, Корнилов с досадой спрашивал: «Это все офицеры, а где солдаты?» Он не поладил с Калединым и увел свою армию, 2000 человек, в Ростов, а потом его и остатки калединцев красные вынудили отступить в Сальские степи, где и начался ледовый поход в стужи через кубанские станицы, не торопившиеся давать казаков для белого дела. Но в Екатеринодаре тоже уже была власть советов, изгнавших кубанское правительство. В марте 1918 года Корнилов был убит под Екатеринодаром, разорвавшимся в его штабе снарядом. И армия, теперь под началом Деникина, совершила вторую часть ледяного похода на Дон, где разразилось казачье восстание. В городах Советской России начался голод. В деревню двинулись рабочие продовольственные отряды. Они изымали хлеб, создавали комитеты бедноты, помогали осуществлять передел помещичьих и кулацких земель, а заодно прижимали и середняков. Крестьяне отвечали мятежами. Диктатура пролетариата с ними не церемонилась. Для классово опасных лиц, дворянства, духовенства, кулаков и части интеллигенции готовились концентрационные лагеря. Социальную борьбу Шульгин воспринимал, как говорится, с классовых позиций и на правах одного из основателей белого движения поучал в апреле 1918 года генерала Алексеева. Самое важное, чтобы революция дошла до самого конца. Нужнее всего действительное осуществление социализации земли в деревнях для того, чтобы вся толща крестьянского населения получила стихийное отвращение к лозунгу «Земля и воля», погубившему государство. Процессу этому отнюдь не следует мешать, каких бы жертв это ни стоило. Шульгин и к лету 1918 года не осознал, что произошла народная революция, что похабный, по выражению Ленина, мир с немцами был заключен не от хорошей жизни, что немцы пришли не по воле большевиков и не командуют ими, что большая часть офицеров, прошедших горнила мировой войны, служит в Красной армии по своей воле, увлеченной идеей будущего народоправства. И потому странно так сейчас читать его письмо к генералу Алексееву. Добровольческая армия должна покончить со всякими колебаниями, оставить мысль об учредительном собрании и народоправстве, которым из мыслящих людей уже никто не верит, и сконцентрировать все силы на одной задаче — вырвать русский императорский дом из физического обладания немцев и поставить его в такое положение, чтобы, опираясь на наступающую Японию от имени вступившего на престол государя, объявить священную войну против немцев, завладевших родиной. В июне, когда в добровольческой армии уже было 12 тысяч штыков и сабель, и не одни офицеры, генерал Алексеев отвечал Шульгину. «Относительно вашего лозунга «Учредительное собрание» необходимо иметь в виду, что выставили мы его лишь в силу необходимости. Наши симпатии должны быть для вас ясны, но проявить их здесь было бы ошибкой, так как населением это было бы встречено враждебно. Большинство офицеров добровольческой армии было за поднятие монархического флага, но...» Деникин вспоминал. «Для Шульгина и его единомышленников монархизм был не формой государственного строя, а религией. В порыве увлечения идеей они принимали свою веру за знание, свои желания за реальные факты, свои настроения за народные. На юг шли послания, доклады, сводки, в которых яркими красками изображался рост монархического движения в стране. В Шульгине литератор подчинял себе политика даже в конспиративной деятельности, требовавшей точности фактов, а не творческого воображения». В 1708 году стародубский полковник Скоропадский не послушался уговоров Мазепы перекинуться к шведскому королю и поехал в стан московского боярина Долгорукова, а потом и сам стал гетманом. Его потомок, генерал Павел Скоропадский, входил в Центральную Раду как глава военных формирований, но немцы сделали на него ставку, и он перекинулся к ним. 5 апреля 1918 года он заключил договор с фельдмаршалом Эйгорном и бароном Муммом о направлении будущей украинской политики. Пока это было тайной, но азбука знала все, и даже о телеграмме германского императора, давшего согласие на избрание Скоропадского гетманом, которую и переправила Алексееву. Немцы разогнали Центральную Раду, а 29 апреля съезд хлеборобов избрал гетмана, что давало основание начальнику штаба Восточного фронта немцев генералу Гофману похваляться впоследствии, что Украина — дело его рук. Самостийность прикрывала далеко идущие планы немцев о захвате Москвы и реставрации монархии под их эгидой. В трех дивизиях гетмана офицеры были сплошь русские. Им приходилось учить галицийскую мову. Офицер писал приказ, а писарь переводил его с помощью словаря Толпыга, заменял слова на украинские, оставляя русские обороты. Веди сообщал на юг, что не может произвести над собой ломки, то есть работать над восстановлением России с немцами. Он видел в соглашении с немцами окончательное закрепощение России. Монархия и династия будут тогда окончательно скомпрометированы. Он предлагал пробовать провозглашать кандидатом на трон того или иного члена династии, те будут добровольно отказываться, пока не выявится лицо, приемлемое для населения. И делать все ради поддержания своих монархических иллюзий. Он даже поддержал попытку гвардейского капитана Булыгина освободить семью Романовых, доживавших свои дни в Екатеринбурге. Шульгин дал ему пароль, который позволял войти в контакт с руководителями подпольного правого центра в Москве. А тогда из-за угрозы захвата Екатеринбурга белочехами царя с семьей собирались переправить в Котельничи. Туда и пробрались Булыгин с офицерами под видом мешочников, собираясь отбить царя и увезти на катерах в Архангельск. Не дождались. Шульгин знал, что правый центр с бывшим царским министром земледелия Кривошеиным во главе имел в Москве тайную монархическую организацию, насчитывающую до 1000 офицеров, но не знал, что она тоже отчасти содержится на немецкие деньги. В мае часть правого центра раскусила это, стала ориентироваться на Антанту, откололась и образовала национальный центр со своей военной организацией. Теперь Шульгин сотрудничал с ним. Впрочем, при Скоропадском все, что было против советской власти, от монархистов до кадетов и эсеров, хлынуло в Киев. Тут уж азбука развернулась. Она занималась не только политической разведкой и получала добровольческое командование. Происходила вербовка офицеров и отправка их в Белую армию, подготовка антисоветских вооруженных выступлений. Деньги Шульгин получал через Национальный центр от союзников. В июне-июле Шульгин хотел перебросить своих офицеров в Архангельск, потом на Волгу. Писал Колчаку, предлагая свою организацию и 25-30 тысяч офицеров для борьбы против немцев и большевиков, но только с открытым монархическим знаменем. Один откровенный монархизм для тогдашних руководителей белых был неприемлем. Колчак был не против демократического правительства. В конце июля в штабе добровольческой армии была получена телеграмма о переезде организации Шульгина на Дон в распоряжение генерала Алексеева вследствие невозможности пробиться в другие районы, стеснений, чинимых на Украине, и требований немцев к гетманскому правительству образовать на Украине концентрационные лагеря. Офицерство твердо делилось на две части. Одна, как уже говорилось, пошла в Красную армию, считая морально допустимым служение народу при всяком правительстве, другая мыкалась на распутье. Ей предлагался широкий выбор антисоветчины, от монархической до демократической. На Дону сидел после майского мятежа генерал Краснов, выбранный атаманом Всевеликого войска Донского, которое придерживалось старой казацкой поговорки «Здравствуй, царь!» в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону. Но Краснов исподволь вел переговоры с самим германским императором, просил и получал деньги, обещая перейти в наступление, поскольку немцы в конце лета собирались оккупировать Москву. На немецкие-то деньги Краснов и поставил в Воронежской губернии заслон Дону, так называемую Южную армию в 3500 штыков и сабель, но для командования ею не могли найти популярного генерала. К ней обратился Шульгин, призывая офицеров переходить в добровольческую армию, и его призывы действовали. У добровольцев с офицерами Донского войска отношения были тяжелые, драки и поединки не прекращались. Шульгин приехал в Деникинскую армию в августе, когда в ней было уже более 10 тысяч человек, и ею был захвачен Екатеринодар. Появилась территория, которой надо было управлять. Шульгин разработал положение об особом совещании при верховном руководителе добровольческой армии, составил список совещания, предложив председателям генерала Алексеева, а заместителями генералов Деникина, Драгомирова, Лукомского. Это было своеобразное совещательное правительство со своими министерствами, отделами. В сентябре Алексеев умер, и верховным стал Деникин, поручивший своим людям подправить шульгинский проект в либеральную сторону. Шульгин тотчас же стал издавать газету «Россия», воспевать монархические и националистические принципы, проповедовать чистоту белой идеи, мечтал об ордене патриотическом, рыцарском, святом и чистом. Шульгинские статьи использовало для пропаганды Деникинское осведомительное агентство, ОСВАК. Ему виделся такой орден в основанном им Южно-Русском национальном центре, который уже хотел возвращения конституционной монархии, кандидат на престол великий князь Николай Николаевич, и думы, состоящие из одних националистов. Думские времена казались едва ли не райскими по сравнению с тем, что творилось на территории, занятой добровольческой армией, с грызней между деятелями всех оттенков, от Милякова до садистов из контрразведки. Еще не было пессимизма, который у него появился к 1920 году. Он поминал ледяной поход, в котором не участвовал, как подвиг, но именно в этом походе усматривал уже причины будущего развала, отсутствие поддержки мирного населения из-за непопулярных идей и реквизиций, похожих на грабеж. Была у него еще одна тема, связанная с его давней ненавистью к революционному террору. 30 августа молодой человек в кожаной куртке в самом здании Петроградской чрезвычайной комиссии подошел к ее председателю Моисею Соломоновичу Урицкому и в упор убил его несколькими выстрелами из револьвера. Пойманный он назвал себя Леонидом Кенигсером, социалистом. В тот же день в Москве в 7 часов вечера на бывшем заводе Михельсона у ожидавшего его автомобиля был тяжело ранен двумя пулями Владимир Ильич Ленин. Покушавшуюся задержали, она назвала себя Фанией Ефимовной Каплан, социалисткой. 2 сентября Яков Михайлович Свердлов сделал сообщение об этом на заседании в ЦИК, который принял резолюцию. На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов. Отдан приказ о взятии заложников из бывших дворян, буржуа и офицеров. Кенигсер и Каплан, не выдав сообщников, были, согласно официальному сообщению, расстреляны 3 сентября. Уже 2 сентября республика объявлена военным лагерем. По всей стране ликвидированы сотни тысяч людей, не имевших никакого отношения ни к Каплан, ни к Кенигсеру, ни к социалистам вообще, как подчеркивал в своей газете Шульгин, лишившийся многих своих дореволюционных знакомых. Советской власти надо было покончить с расхлябанностью и миндальничанием и извести под корень классового врага. Шульгин считал убийство и покушение провокацией. 6 сентября был создан Реввоенсовет Республики во главе со Львом Троцким Бронштейном, которого Шульгин ненавидел особенно. Вскоре Шульгин познакомился с превратностями гражданской войны на Украине воочию. 6 октября он получил письмо от французского офицера, консула в Киеве Энно из ЯС, где союзники хотели провести совещание. Энно обещал самую широкую помощь контрреволюции и заверял Шульгина, что единственная программа согласия сводится к ниже следующему – воссоздать единую и неделимую Россию и помочь восстановлению в России монархии. Из Екатеринодара Шульгин не доехал до ЯС. Заболел в пути и слег в больницу, а на совещании в начале ноября в присутствии представителей Англии, Франции и США шумно спорили буржуа за диктатуру с социалистами за директорию, а монархисты были в меньшинстве. На Деникина посыпались союзнические благодеяния, ему подчинился Дон, а сам он готовился стать главнокомандующим вооруженными силами Юга России. К началу 1919 года у него было 40 тысяч активных штыков и сабель при 193 орудиях и 7 бронепоездах. Ленин еще в октябре выдвинул требования о создании 3-миллионной Красной армии. Враги наседали со всех сторон. Уже высаживались интервенты. Они и белые имели больший военный опыт, чем мобилизованные красноармейцы. К тому же для экипировки и оснащения 3 миллионов у Советов не хватало около 2 миллионов винтовок, почти 2,5 миллионов шинелей и сапог. Обстановка существенно менялась. В Германии разразилась революция, немецкие войска удалились, прихватив награбленное и гетмана Скоропадского. Винниченко и Петлюра создали директорию и вошли в Киев. И не только в Киев. Защищая город, в одной из студенческих дружин 1 декабря 1918 года погиб старший сын Шульгина, Василит. Выздоровевший Шульгин по возвращении из ЯС заехал в Одессу, застал там генералов Гришина, Алмазова и Ардели, адмирала Нинюкова и решил остаться. Во главе отряда добровольческой армии, захватившего Одессу, он поставил военным губернатором Гришина, Алмазова, который, как обидчиво сообщал Деникин, правил почти независимо от особого совещания, находясь под влиянием Шульгина. Кстати, здесь оказалось много членов Южно-Русского национального центра, созданного Шульгиным. Он оправдывался, что централистская политика Екатеринодара необходима как принцип, но вредна как система текущей политики. 27 ноября в Одессе появились французские квартирьеры. 28 ноября без боя в Одессу вошли петлюровцы. Адмирал Нюнюков посадил добровольческий отряд на пароход «Саратов» и вышел на рейд. Потом отряд вернулся и выбил петлюровцев из части города. Никольский бульвар стал нейтральной зоной, над которой был поднят французский флаг. Ее охраняли польский отряд и французский экипаж. Расположился там и Шульгин. 4 декабря подошли транспорты французских интервентов. Добровольцы осмелели и после 10-часового боя очистили Одессу от петлюровцев, которые окружили город. Дальше двигаться добровольцам французы не разрешили.